на тротуаре оставив след. Смотрели глазами, как уходит день, как проходит день. Тысячи слов нам не хватило, чтобы понять, нас убила любовь мечтать и неспособность ждать. Помнишь, как жгли провода, как земли поднимали металл, как дрожала под нами земля. Как рассвет встречали с надеждой, а закат нам силы давал. Но казалось, все безнадежно нам. Лишь разводить руками кто-то скажет, потом махнет рукой и мне понять, и наших слез не унять. Просидеть остаток дней на лавке провести, всю жизнь в сырой землянке и мне понять, и наших слез не унять. Как шли провода, как земли поднимали металл, как дрожала под нами земля. Как рассвет встречали с надеждой, а закат нам силы давал. Но казалось, все безнадежно нам. Земли поднимали металл, как дрожала под нами земля. Как рассвет встречали с надеждой, а закат нам силы давал. Но казалось, все безнадежно нам.